«День, два, три», — буркнул Костя. «Они меня спаивали. Я, Нина, не могу бормотуху пить. У меня язва, ты знаешь. Я вернулся. Прости меня. Давай снова зарегистрируемся». Пешеходный переход. Черный «Опель» проскочил на зеленый. Нина погрозила кулаком ему вслед. «Мчат на зеленый свет новые хозяева новой жизни. Напролом. Нет для них ни правил, ни законов. Они их сами для себя устанавливают. Все для них — «Опели», супермаркеты, набитые шикарным шматьем и отменной жратвой, рестораны, отели, мотели. И этот город, и этот проспект, по которому они летят в своих иномарках беспрепятственно, на желтый, на зеленый, не все ли равно? Все для них. И это московская осень, и это сентябрьское солнце. Стоп! Остановись, подруга! Вот эта злоба пролетарская, темная, тяжелая, мутная. Разве тебе это свойственно? Нина замедлила шаг. Она уже подходила к подземному переходу. Не хватало еще озлобиться на весь свет. Избави Боже! Вспомнила глаза маменькиных соратников, большевиков, подпольщиков, явившихся на очередную кухонную сходку. Кстати, надо матери сказать. Пусть завязывает с этими домашними маевками. Хватит. Вспомни глаза этих Перовских на пенсии, этих кибальтичей в отставке. Загнанные, горящие лихорадочным блеском, полубезумные. Вспомни, содрогнись и устыдись. Погаси в себе вспышку завистливой злости. Все хорошо, Нина. У тебя все в порядке, в лучшем виде. Вот так-то. Нина спустилась в подземный переход. Зинаида, напарница, стоящая возле газетного лотка, уже грозила Нине кулаком, тыча пальцем на циферблат наручных часов. Нина подбежала к ней, отдуваясь. «Убью!» — изрекла Зинаида. «Опоздала на 40 минут. Где тебя черти носят? Гони долг, я тут боди себе присмотрела». «Батюшки!» Нина прижала ладони к щекам. «Она ведь и Зинаиде должна. Тридцатник!» «Совсем забыла. Придется отдавать». «Зачем тебе боди?» Нина открыла кошелек и выгребла оттуда все, что там было. «Зачем тебе боди? Зима на носу». «Держи. Ровно 30». В кошельке осталось 2 мятых тыщенки. На метро хватит. А дальше будем думать, будем соображать, у кого перехватить до зарплаты. Позвонить, что ли, Носовой? Она богатая, челночит себе на славу. Черт, телефон отключили. Забыла. Ладно, я подумаю об этом завтра. Завтра. Как говаривала Вивьен Скарлетт, кокетливо щуря рыси глазки. «Вам бы, леди, мои проблемы». «Ничего, я их решу. Я с ними справлюсь. Не впервой». Дима сидел у себя в офисе, в своем кабинете, за бескрайним столом. 2 эстонца развалились в креслах напротив. Устроились удобно. Покуривали Мальборо, встряхивали пепел мимо пепельниц на ковер. Наглели с каждой минутой, надувались от сознания собственной значительности. Дима смотрел на них, слушал молча. Эстонцы производили у себя, в своем богом забытом тарту, отменного качества гобеленовое полотно. Дивных расцветок, стильных, под ретро. Дима, осваивающий концепцию новой мебельной серии, эдакий мебельный антиквариат, искал для своей пробной партии ретро-гарнитуров именно такую ткань для обивки. вездесущий компаньон Лёва, обрыскав пол Восточной Европы, наткнулся на эстонцев почти случайно.